жить вечно. Рано или поздно, даже зацветая, даже живя еще 10 или 20 лет, на ней больше не появится ни одного яблока. Очень простая и изящная аналогия. Сколько еще раз у меня осталось? 2, 3, 100? Или ни одного? Когда оно больше не сможет спасать меня? Или не захочет? Я не готов был проверять и совершенно не чувствовал себя неуязвимым, став куда более осторожным, чем прежде. И, признаюсь вам, отлично получалось. Тут я вру, конечно, до тех пор, пока на моем пути не оказался целый светозарный. Рут трижды дарила мне шанс. Совершенно не хочу проверять, есть ли четвертый. А еще страшусь узнать, чем или кем я должен буду заплатить, когда ко мне придут и объявят цену за воскрешение. Вряд ли у меня будет возможность отказаться. А, совсем забыл. Я человек, склонный проявлять любопытство, время от времени, быть может, на свою беду. Так что где-то через год после той второй смерти, а точнее появления после нее, я оказался в местах, где меня не стало, и нашел самого себя. Точнее, то, что от меня осталось. В черепе была дыра от ружейной пули. Кто-то ловко меня подкараулил. Выли такие неприятности случаются. Люди — такая же угроза, как и местные хищники, порой даже хуже. Но не всем уготовано хоронить самого себя, думая, кто из нас двоих более настоящий. Я? Или он? Или тот, самый первый, кто до сих пор лежит где-то в магической ловушке в лабиринте у червивых болот? Знаю лишь одно. Древо создавало идеальную копию, ничем не отличавшуюся от истинного... меня. Ни мыслями, ни памятью, ни телом. Розовый месяц, брошенный невидимой рукой, сверкал в глазах Элфи призрака мыла, помечая ее как свою собственность. В маленькой, похожей на пенал комнате, было душно из-за летней жары. Пахло сухой травой, солью, старыми половыми тряпками, медом и затаившейся угрозой. Элфи сидела на стуле, полностью обнаженная, встретив меня гаденькой улыбочкой. «Серьезно?» — холодно вопросил я, плотно закрыв за собой дверь. «Ты действительно думаешь, что можешь этим смутить меня?» Она победно улыбнулась. «А что? Разве не получилось?» «Пока только вышло зародить во мне мысль, что тебя не стоит кормить тем, что ты так любишь». Ее белки почернели, ввалились внутрь, растаяли, обнажая темные провалы пустых глазниц. Элфи нырнула в ворох зеленой шерстяной шали, горой возвышавшейся над полом, повозилась там, выбралась назад старым скособоченным чудовищем, щеголяя привычным образом маленькой несчастной старухи. «Я всего лишь пошутила». Шепот личинки был лепестками миндаля, подхваченного ветром. Чуть отвлекся и уже упустил момент, когда и куда они улетели. «Ты просто не понимаешь шуток. Я уже думала, что ты гниешь где-то под месяцем, а твоими глазами играют щенки седьмых дочерей. Так долго тебя не было». Иногда я не захожу к ней гораздо более долгое время, чем сейчас. Она может жить без еды и воды, в отличие от остальных существ, месяцами. Порой я начинаю считать, что личинка, как и все ее родичи, ни жива и ни мертва. Она просто осколок ила, злобное порождение иной реальности, по какой-то насмешке Рут, обретшее сознание. Но человеческая еда ее особо не интересует, а вот цветы, что порой я приношу из ила, особенно если это цветы с историей, собранные рядом со старыми костями, могилами, логовами чудовищ, для личинки настоящее пиршество. Чтобы получить особую снеть, она становится дружелюбной и заискивающей, точно малюсенькая восторженная собачонка. Здесь главное, друзья мои, не забывать, что сей милый, преданно заглядывающий в глаза песик, так умильно виляющий хвостиком, стоит только зазеваться, превращается в клюнутого драными совами бешеного волка, который способен перекусить тебя пополам, словно жалкую белку. «Старая развалина, дни которой сочтены, вчера заглянул сюда с пачкой соли, но так и не решился переступить порог». Амбруаз, вернувшийся после того, как меня отпустили, молодец, понимает, чем рискует. Он стар, но отнюдь не дурак. «Слишком много мнит о себе, а у Мишка наплевок. Я пыталась привлечь его красоткой, но он даже бровью не повел. Показать? Мне было неинтересно, но она уже нырнула в ворох зеленой шали, такой же обманчивой иллюзией, как и все в этой коморке, кроме крупных кристаллов соли, кольцом рассыпанных на полу и удерживающих личинку в плену, первой линии моей обороны. На свет явилась Ида. Конечно же, тоже обнаженная, пускай шаль пока что насмешливо-целомудренно прикрывала ее до ключиц, оставляя открытыми лишь плечи и шею. В растрепанных волосах застряли сухие травинки. Очаровательнейшее создание, скажу я вам. Если бы правая глазница не оставалась темным провалом, а в левой не вращался совершенно не подчинявшийся хозяйке, похожий на желток, глаз. Смотрел он куда угодно, но только не на меня. «Полагаю, ты смогла его напугать, а не соблазнить». «Я была сама прелесть». Голос тоже оказался голосом Иды. «Для старого стручка я даже зенки восстановила». «Зачем это представление?» «За мной долг. Он висит на мне с тех пор, как ты принес мальву с кладбища храбрых людей. Плачу так». «Не понимаю, в чем суть. Хочешь, чтобы я ловил намеки? Изволь». «Иду ты никогда не видела, но воссоздала с потрясающей точностью, а это означает, что когда ты показывала мне, что случилось с несчастным ботаником, то влезла в мою память и нашла там ее». Ида растянула губы в кривой ухмылке, совершенно ей несвойственной, лицо от этого исказилось, пошло волнами. «Обмен видениями в те секунды, когда я даю тебе немножечко слюней, обоюдный. Таковы законы мироустройства». «Нельзя что-то взять и чего-то не отдать взамен. Я делюсь правдой и смотрю твою правду». А она игриво подмигнула. «Поэтому я многое про тебя знаю, Раус Люнгенкраут». Шаль съехала вниз, обнажая грудь. «Может, поменяемся? Я тебе твои грезы, а ты мне свободу. Хочешь, я на время стану ею и исполню твою мечту?» «Грязная тварь. Предпочту оригинал». «Ты показываешь ее, чтобы позлить меня?» «Позлить? Подразнить? Почему вы, люди, думаете лишь сегодняшним днем? Одной секундой, следуя за возникшей в вашей голове эмоцией, неважно, что это — алчность, злость, голод, похоть. Ты забываешь о любви, сострадании, милосердии, заботе, доброте и многих других вещах, которые присущи нам, но недоступны твоему странному племени». Личинка в облике Иды вытащила из глазницы золотое око, швырнула в складки шали. «Мне скучно. Не желаю уходить в материи, которые слишком зыбкие и неважны. Эта оболочка — плата тебе за мальву, ибо я сжигаю свой долг перед тобой. Но так как ты живешь лишь днем и не видишь дальше своего носа, то ничего не понимаешь. Но моя ли это беда?» «Я хорошо успел узнать ее и эти игры». В недомолвке таинственные намеки, возможности будущего и прочее, прочее, прочее. Личинка забрасывала наживку, и Рейн предупреждал меня, чтобы я никогда не подплывал к столь манящему, привлекательному и соблазнительному червяку, ибо крючок, прячущийся за ним, уж слишком остер, а финал предсказуем. Тварь всегда выйдет победителем в долгих странных играх, где лишь недосказанности да намеки, в большинстве своем лживые. Поэтому я не встану на эту тропу, как бы она ни старалась. Не желаю, чтобы личинка обращала мои мысли, память, планы и надежды против других людей. Она старше меня, я бы даже сказал, древнее, и в игре разумов победа будет не на моей стороне. Мне хватает ума оценить собственные силы и не прыгать головой в омут, где живут чудовища. Поэтому я не задал никаких вопросов, и Ида, вздохнув с сожалением, исчезла в шале, снова вернувшись оттуда маленькой безобидной старухой. «Почему ты так долго не приходил?» Она все еще надеялась на вкусную подачку и, видя, что я собрался уходить, попыталась остановить меня вопросом. «Были дела». Личинка заквахтала, всплеснула серыми руками с темно-синими обгрызенными ногтями. «Важные дела, и никак иначе. Ты провонял именно сквозь. Будь у меня глаза, они бы слезились от этой восхитительной вони. От тебя смердит не только илом, но и магией светозарных. Даже сейчас, после того, как твоя кровь снова обновилась, оттенок гнили никуда не делся. И? Удивительно, как она чувствовала. И ничего. Разочаровала меня старуха, не желая продолжать. Где ты потерял свое юное чудовище, чудовище? Зря ты ненавидишь ее, а она тебя кормит. Я вижу ее глаза. Вот кто без сомнения пустит мне в голову пулю с запахом люпина. Я убью ее, если только выберусь на зло тебе. И ты это знаешь. Быть может, просто отпустишь меня сейчас, и тогда я никого не трону. Клянусь сытым птахом. Я вышел, закрыл за собой дверь, слыша злое шипение, а потом и открытую ругань. Полагаю, сегодня ей придется сидеть без еды, которую я принес ей из Ила. Если я буду кормить эту тварь после ее угроз, то она точно решит, что может ездить на моей шее, а моя задача лишь спрашивать ее, как далеко отвезти. Что-то совершенно этого не хочется. Глава 7. Метка колдуньи. Риттер Конрад Рефрейер на первый взгляд совершенно не походил на свою дочь. Невысокий, в отличие от высоченной Иды, светловолосый, краснолицый, с лохматыми бакенбардами и ярко-голубыми глазами. Он был неуместно шумен, бесконечно восторжен, занимательно назойлив, обходительно гостеприимен и непередаваемо благодарен. Я, признаюсь честно, пришел в гости больше из вежливости, ибо и так поступил довольно невоспитанно, откладывая приглашение. Больше такое продолжаться не могло, так что я прибыл в Великодомье, в особняк родителей Иды, где меня приняли словно родного, осыпав благостями, в основном состоящими из холодных закусок, горячего и разнообразного хмельного, и воспев всякие славные песни за великие подвиги в 16-м Андерите и Солнечном Павильоне. Званый обед, устроенный в мою честь, плавно перетек в ранний ужин, каким-то неведомым образом для меня обернувшийся светским приемом, куда нагрянуло несколько друзей семьи Рефрейер и представителей из их великого дома. У чаек множество ветвей, занимающих разное, но всегда высокое положение в обществе, в городе, в правительстве, но больше всего влияние у этого рода в торговле. Деловые связи с Нуматием, Аденом и Дангоном принесли им много денег, а дружба с другим домом, грачами или синицами, как до сих пор называют по старой памяти, сделала их довольно заметными, и теперь внезапно для себя я стал для них зримым. Общество было хоть и небольшим, но любознательным, и рекомендации Конрада Рефрейера на мой счет сыграли в положительном ключе. Как шепнула мне Ида, улучив момент, я всех очаровал. Для этих господ ваш покорный слуга всего понемногу. Благородный затворник, как и вся его семья, избегающий светской жизни. Человек со странностями, рвущийся в Ил. Храбрец, это не мои слова, и первооткрыватель новых земель. Герой, столкнувшийся с самим Суани и спасший, что тоже ложь, юную колдунью одной из ветвей Великого Дома. Все хотели со мной поговорить, и я, не собираясь расстраивать Иду, забил ногами в чулан свое нежелание быть на виду, став самым обходительным человеком этого дня. Рассказывая десятки историй про Ил, отвечая на сотни вопросов и проводя свое время в несвойственной мне болтовне. Когда стемнело, в сад к беседкам принесли множество каштановых ламп, разожгли уголи над лугом, розовыми клумбами и зеленым лабиринтом начал распространяться аромат жареного мяса. Над ним колдовал Ларченков, огромный, в ливрее, едва не лопавшийся у него на плечах, с волосами, убранными под сетку, он выглядел с одной стороны странно, с другой совершенно органично, когда большой двузубой вилкой складывал на широкое блюдо очередные хорошо прожаренные куски ягненка. Я стоял у беседки, наконец-то получив небольшую передышку от чужого внимания, слушая, как скворчит мясо и наблюдая за ловкими движениями Росса, голой рукой подбрасывающего уголь в жерло садовой печи. Ида подошла едва слышно, даже сквозь легкий дымок я ощутил запах ее духов. Теперь магнолия пахла для меня не сладко, а свежо и очень приятно. Я моргнул несколько раз, отгоняя наваждение из своих снов. Как меня, дери совы, все-таки зацепило в этих видениях. Стоит себе напомнить, что сейчас я в реальности». Она смотрела с улыбкой, что сильно разнилась с той Идой, какой она была в момент нашей первой встречи. Платье цвета холодного пепла ей удивительно шло, в глазах отражались огоньки углей и каштановых ламп. «Ты выглядишь потрясающе!» Это была первая минута, когда за весь вечер мы остались без внимания окружающих. «Спасибо. И что пришел, тоже спасибо. Отец доволен. А еще прости, пожалуйста». «За что?» – удивился я. «Если бы я сказала про все это...» Она обвела рукой сад, распахнутые окна веранды, музыку, гостей, снующих по тропинкам лакеев с подносами, на которых стояли бокалы с игристым. «Ты точно бы нашел причину не приходить в дом моих родителей еще столько же времени?» Я рассмеялся. «Да, действительно. Очень даже возможно». «Где твоя очаровательная племянница? Думала, ты возьмешь ее с собой. Неужели, как и ты, она не любит веселиться?» «Семейная черта, полагаю», — я развел руками. «Такой весь наш род. Заманить выл нас легче, чем на светское мероприятие». «Что же, как видишь, здесь никто не кусается». Она с озорным блеском в глазах подмигнула мне. «Во всяком случае, стараются быть приличными и не затевают при тебе обычные свары чаек за кусочек тухлой рыбы. Так что в следующий раз обязательно возьми Элфи с собой. Мне она понравилась». «Обещаю. Я не врал. Племяннице пора познавать не только Ил, но и вот эту светскую грань Аюре». Низкий рык раздался над поляной. Ларченков выговаривал слуге, который едва не опрокинул поднос с жареной на огне птицей. «Кто он?» Меня давно интересовал этот вопрос, и, видя ее озадаченный взгляд, я пояснил. «Рос неплохо знает Ил, служит тебе, и видно, что парень непростой. Когда появился портал Муравьиного Льва, он держался слишком уж спокойно». «Его нашел отец, когда жил в Устюжине. Ларченков из Челдонов». «Теперь я не понял». «По-росски это беглый каторжник. Попал по молодости, отец выкупил его из острога. Взял к себе на службу. Это было еще до моего рождения, в первую поездку семьи туда. Потом он служил дому, в том числе и во время рейдов выл». «Необычно. Чем же он привлек твоего отца?» Ида озадаченно хмыкнула. «Знаешь... Я ведь никогда не спрашивала об этом. Всегда воспринимала Ларченкова как, само собой, разумеющийся». Меж ее бровей появилась складка. «Он всегда был незыблемой и постоянной величиной. Из тех слуг, что уже стали частью тебя, и без них никуда». Я вспомнил Фридриха, который служит Фрок уже вечность. «Прекрасно понимаю тебя. Он твой телохранитель?» «В некоторые дни, а так при отце. Но возится со мной с детства. И с братом моим тоже. Он надежная опора, с ним безопасно». «Верю. Такого сбить с ног можно только выпущенной из катапульты банковской каретой». Смех. Она взяла меня под руку, шепнула. «Идем. Хочу представить тебя одному человеку, как это полагается у приличных людей. Хотя помню, что ты отказывался». «Кажется, я знаю, кому». «Не спорь». Теперь ее голос был нарочито строгим. «Это знакомство может защитить тебя в дальнейшем, раз ты так любишь влипать в настолько большие неприятности. Никогда не отказывайся от подобного, особенно если это ничего тебе не стоит». «Не спорю, Ритессо», — покладисто сказал я, — «и благодарю, что замолвила за меня слово. Как тебе удалось убедить Авельслябина?» «Я могла бы сказать, что использовала очарование». «Но правда не в этом». «Наши предки были соединены родственными отношениями. Если покопаться, найдем связь через 5 поколений. Я знаю его с детства. Мой отец учил Даана стрелять и охотиться. Он был на воспитании у рефрейров, прежде чем его отдали в военную академию. А потом уже Даан стал одним из 2 поручителей для меня в школе ветвей. Моя подруга и его жена. По сути, я была той, кто их представил друг другу, и он испытывает ко мне некоторую долю симпатии. Достаточной, чтобы выслушать разумные доводы без всякого колдовства и принуждения». «Он оказался очень великодушен». Она погрозила пальцем. «Авельслябин не настолько хороший человек. Впрочем, как и все мы. Раз тебя отпустил, значит, или ищет выгоду, или ему за это не будет никаких последствий. Истинных причин я не знаю, но мое слово, как и слова других, сказанные за тебя, повлияли едва-едва». «Но достаточно, чтобы он вспомнил об этом. Кстати говоря, про последствия. Он все еще на коне? За тот провалившийся рейд выли?» «Звания его точно не лишили, полки не отобрали, двери во дворец первых слез не закрыли и в клетку к чайкам не посадили. Но что там происходит наверху, мне неизвестно. И отцу, полагаю, тоже. Да, Навель Слебен в мундире Дорского полка, по счастью, Дорского, а не третьего линейного, к которому у меня накопилась уже масса вопросов, курил сигару на выходящем в сад балконе особняка, негромко беседуя с отцом Иды. В дверях жердью торчал адъютант при шпаге и в кавалерийской каске. Над его одеждой резко и неприятно пахло лошадиным потом. В дальней части коридора маячили две фигуры в алых мундирах рослых парней, гвардии лорда командующего. Они сделали шаг в нашем направлении, но, заметив жест адъютанта, охрана наследника дома Грача остановилась. И Авельслебен, увидев колдунью, заулыбался, положив сигару прямо на балконные перила и поцеловал ей руку. «Ты, как всегда, само восхищение». «Да, твоя жена и моя подруга очень ревнива. Будь осторожнее», — смеясь, ответила Ида, едва приобняв его. «Только не к тебе». «Риттеры, позвольте мне представить вас друг другу. Риттер Раус Люнгенкраут и Риттер Даан Авельслебен, барон Тон из Великого дома Грача. Надеюсь, вы станете добрыми друзьями и порадуете меня этим». Мы поклонились. Он едва, как и было положено по его статусу. «Приятная встреча, Риттер Люнгенкраут. И место, и компания. Вы совершенно правы, ваша светлость. Все гораздо лучше, чем в наше первое знакомство». Он, вопреки всему, расхохотался, сунул сигару в зубы. «Отлично сказано, а, Поль?» Адъютант послушно кивнул. «Просим нас простить, риттеры. Нам следует обсудить десерты. Мы оставим вас всего на несколько минут». Ида взяла отца, сейчас удивительно молчаливого, под руку, одарив меня многозначительным взглядом. «Передай Альбертине мои сердечные приветы. И извинись за меня. Я посещу ее, как только закончу с делами», — попросил Авельслебен. «Обязательно», — пообещала Ида. «Она будет расстроена, но простит тебя за коробку конфет с вишневым ликером». «Я помню ее вкусы». Теперь улыбка этого человека была тепла и приятна, словно он оставил все заботы позади. Мы остались одни, если, конечно, не считать Поля, застывшего в дверях символом офицерской доблести, героического самопожертвования. Жизнь за командира он точно готов отдать. Вон как рука в перчатке сжимается на рукояти сабли, и каменного болвана, который ничего не слышит в разговорах вышестоящих. «Надеюсь, у вас нет обид за нашу прошлую встречу, Риттер?» — прямо спросил Авельслебен. «Никаких обид, ваша светлость. Напротив, я благодарен вам за то, что не томлюсь в той опостылевшей гостинице еще лишний месяц. Самый бесценный ресурс любого человека — это время, а у меня его совершенно бесцеремонно собирались отобрать». «Но причины были вескими, вы не будете это отрицать. Они до сих пор остаются, признаюсь я вам. Помню каждую минуту». «Желаете сигару?» Он вытащил из отворота мундира металлический чехол. «Аденски?» «Я принял ее». «Благодарю». «Не откроете». Брови насмешливо приподнялись. «Оставлю как дар от дома Грача. Не курю. Вылез с табаком часто перебои, а страдать там можно и без вредных привычек». «Я сразу понял, что человек вы очень предусмотрительный», — одобрительно проронил он, локтем опираясь на перила. «Признаюсь, я здесь не ради вас, но крошка Ид сочла нужным дать нам побеседовать. И знаете, я не против. Вы мне интересны, Риттер. Позвольте не перечислять, чем, иначе я могу пробудить в вас тщеславие». Мы тонко улыбнулись друг другу, оценивая сказанное. «Против вас я ничего не имею, скажу прямо. Не считаю виновным во вреде Айура. Напротив, полагаю, что ваши знания полезны, и мой дом в будущем может нуждаться в ваших советах и рекомендациях». «Как? Мягко. Полагаю, это не в его стиле, при его-то власти. Но я принимаю игру. Обычно подобные люди сразу требуют услуг и обязательств за то, что вытащили твою шкуру из клетки. Советы и рекомендации, если я в силах их буду вам оказать, сколько угодно, ваша светлость». «Если и силы – вещь очень зыбкая и куда менее надежная, чем, конечно, всегда готов или разобьюсь в лепешку ради драного совами дома Грача, который мне вообще не сдался. Не стоит отказывать прямо. К тому же, я и вправду задолжал услугу, и если это будет мне мало стоить, отчего бы нет. Возможно, такой шаг обезопасит меня, если Фогельфедер слишком уж начнет мешать». Он тоже понял, что я хочу сказать, хмыкнул, выпустил сизый дым изо рта. «Чудесно. Тогда будем честны друг с другом. Люблю честность, ваша светлость». «Третий линейный полк. «Мой полк. Вы действительно считаете, что некоторые солдаты из него состоят в племени Гнезда?» Ответ он тоже прочитал по моим глазам, ругнулся, стиснул кулаки и неожиданно признался. «Я тоже. И теперь мы с Полем намерены выяснить, кто из моих офицеров знал об этом. И самое главное, кто из них носит проклятый медальон и поклоняется птицам. Есть детали, о которых вы раньше не могли вспомнить». «Опять тонко. Он мне начинает нравиться. Думал, станет палить из пушки, а тут настоящий мастер клинка. Неудивительно, что он выживает перед лордом-командующим после проваленного рейда, а не кормит чаек?» «Сомневаюсь. Но, может, я не вижу чего-то важного, ваша светлость?» На всякий случай я пересказал еще раз историю о том, как мы с соломенными плащами нашли тела в кратере, оставшемся после магии Аделии. Авельслебен ничем не показал, помог ли ему мой рассказ. Просто принял к сведению, произнеся: «Дело чести разобраться с этим, раз уж мой полк замешан. Благодарю вас. Тяжелые времена наступают, Риттер Люнгенкраут. Полагаю, мы станем свидетелями начала новой темной эпохи, разумеется, если выживем». «Довольно мрачные мысли, ваша светлость. Есть ли для них причины?» «Они вам прекрасно известны». Я в этом сомневался, и он, заметив, что я не понимаю, сказал негромко: «Подождите меня в коридоре, Поль». Адъютант козырнул и вышел, прямой точно палка. «Вы же в курсе ситуации на каскадах?» — понизив голос, произнес Авельслебен. «Я знаю, что вас приглашали для оценки случившегося». Странно такое слышать. Странно, что его беспокоит то, что было и уже исправлено. Я осторожно кашлянул в кулак. «Это так, но разве проблема не пришла к своему логическому завершению?» «О чем вы говорите, дери меня, совы?» На ветке в моей голове прочирикал тревожный воробушек. Нагло и насмешливо. Что-то вроде «чирик-чирик». «Хм, я полагал, ваша светлость, что гниль принес Медоуз. Он сидел в Айоре, поддерживал ее существование своей силой, слабел, но уничтожал цветы. Именно по этой причине ученые и ботаники не могли справиться с напастью. Но теперь Медоуз мертв, и я искренне считал, что беда миновала каскады». «Гниль не ушла. Если в вас когда-нибудь била молния, и вы случайно выжили, то примерно понимаете, какой был эффект от этой фразы. В меня без всякой жалости угодил этот самый заряд и поджарил все мои светлые мысли и тайные надежды, что Аделия погибла не зря. Она убила эту проклятую гадину из Ила, но не добилась спасения Айура, лишь отсрочила его гибель. Проклятье! Стоило бы пролить слезы, но, кажется, я давно уже не умею плакать, теряя тех, кто мне дорог, и то, что дорого им». Задавать ему вопрос вроде «Вы уверены?» или «Быть может, это какая-то ошибка?» означает навеки прослыть глупцом, поэтому я спросил: «Все так же плохо, как и прежде?» «Головастые говорят, что скорость распространения снизилась. Если решение не будет найдено, то все закончится к началу следующего года». «Ну, не два месяца, как пророчил Тим Клеви, но все равно хорошего мало». «Гниль поддерживал Медоуз. Если он мертв, то кто еще есть в городе?» «Не имею ни малейшего понятия. Вряд ли к нам пробралась пара светозарных. Это перебор даже для них. Подозреваю, что мы пожинаем остаточные явления чужой магии. Но, конечно же, не готов поручиться, ибо не являюсь специалистом. В любом случае, с этим разбираться буду не я». Он неожиданно протянул мне руку. «Надеюсь, мы останемся добрыми знакомыми, Риттер Люнгенкраут. А теперь вынужден откланяться, надо переворошить один из собственных полков. На удачу или на беду, это уж как Рут решит». «У нас есть чудесный бальный зал», — сказала Ида. «Вот как». Мой энтузиазм был довольно показателен. «Не могу отказать Ритессе в танце, раз она просит. Просто предупреждаю, что я не танцевал лет 5, и мои навыки далеки от идеальных. Боюсь, если твой отец увидит, как я двигаюсь, он выгонит меня, чтобы я не позорил ваш дом». «Резонный аргумент. И моя репутация пострадает от общения с таким риттером». Она сделала вид, что задумалась, взвешивая на весах все риски. «Тогда отложим танец до лучших времен. Оправданием нам будет служить, что сегодня нет музыкантов. Но обещаю, что когда-нибудь ты пойдешь со мной туда, и первый круг обязательно будет моим». «Это обнадеживает. То, что я пока тебе не надоел, и есть шанс второго приглашения. Ну, номинально это дом моих родителей, я здесь не живу. Все колдуньи, знаешь ли, довольно независимые и предпочитают держаться поодаль от близких. Но здесь к концу года случаются чудесные балы. Уверена, ты не должен такое пропустить. Зачем ты свела меня с Эвельслебеном? Для тебя. Мне ничего от него не надо. Ида показательно закатила глаза, но выглядело это не раздражающе, а мило. Впрочем, в последнее время мне все, что она делает, кажется милым. О, я прекрасно помню наш разговор в солнечном павильоне, Раус. Что тебе не интересны подобные знакомства, но они интересны тем, кто стоит выше тебя, и тем, кто способен вытащить твою очаровательную персону из той ямы, в которую ты угодил. И будешь, а я в этом уверена, попадать туда впредь. Поэтому человек, который хотя бы не против тебя, — это ценное приобретение. Во всяком случае, это первая причина, которая сразу пришла мне на ум. Вторая же в том, что Дан на тебя посмотрел, послушал, сделал выводы и не счел опасным. Или каким-то фанатиком из того же племени Гнезда. А значит, с тебя снимут все подозрения. Мне это, знаешь ли, тоже выгодно. Иначе появляться в твоей компании в приличном обществе будет довольно проблематично. Но шутки шутками, а я должна представить тебя еще одному человеку. Оживилась Ида, вновь беря меня под руку. «Идем. Матушка жаждет тебя увидеть». Я мало что успел узнать про ее мать за сегодняшний вечер. Лишь вскользь упомянутые Риттером Конрадом Рефрейром извинения, что его супруге не здоровится, и она просит простить ее за отсутствие при встрече. Третий этаж, белые с золотом двери. Нас встретила женщина со смуглой кожей, оденка с сединой в волосах, собранных в прическу по моде Айюра. «Ритесса, Риттер?» Она легко и с достоинством склонила голову. «Это Наль», — представила меня Ида. «Компаньонка матери, наша первая помощница и спасительница». «Ритесса преувеличивает мои скромные достижения». Аденке была приятна похвала. «Госпожа с нетерпением вас ждет. Позвольте, я провожу вас». Окна были распахнуты настежь, и в покоях властвовала ночная прохлада, пришедшая на смену жаркому дню. Приятный холодок тянулся из парка, от прудов, сквозняком скользил по полу. Вокруг каштановых ламп витали ночные мотыльки, создавая иллюзию хаоса. Их стремительные тени мельтешили по стенам и потолку. Кажется, в этом месте мотыльки были добрыми вестниками, друзьями, которых никто не собирался гнать, а наоборот приветствовал, выставив на балконе, словно указующий маяк, яркие каштановые свечи. Ритесса Рефрейр, госпожа дома, сидела на большой кровати, опираясь на несколько подушек, ноги и правая рука укрыты одеялом. Платье, украшения, прическа, макияж безупречны. Она была такой, какой должна стать Ида через 20-25 лет. Красиво, скажу я вам, и интересно. В ней чувствовалась та же старая кровь, что и в моей бабке, и проявлялась она гораздо ярче, чем пока проступила в кобальтовой колдунье. В светло-карих глазах, отражавших теплоту оранжевых ламп, сияло и участие хозяйки, и любопытство. «Матушка, позволь представить тебе моего доброго друга Риттера Рауса Люнгенкраута». Ида была очень церемонна. Женщина протянула мне левую руку для поцелуя. «Ритесса Рефрейр, я рад знакомству и польщен вашим приглашением. Надеюсь, в скором времени вы будете в добром здравии». «Просто Альбертина, пожалуйста. Для друзей моей дочери и моего дома ни к чему церемонии, Раус. Вы ведь позволите так называть вас?» Голос у нее был мелодичным и спокойным. Звучало в нем и достоинство умной женщины, и совершенная юность девчонки. «Конечно, Альбертина, мне будет приятно». «Замечательно, присаживайтесь». «Позвольте предложить чаю». Компаньонка госпожи подвинула ко мне глубокое кресло, стоявшее в углу, налила в алую фарфоровую чашку темный напиток, пахнущий бергамотом. Ида, отказавшись, присела напротив. «Я, как и мой муж, хочу поблагодарить вас за участие и неоценимую помощь, которую вы подарили моей семье, оказав поддержку моей дочери. Подумать только вам пришлось противостоять настоящему Суане, а после мозготрясу». «Вы преувеличиваете мои заслуги, Альбертина, я польщен. Но спешу сказать, что Ритесса Рефрейр сама отлично справлялась, и без ее способностей я бы не выжил». «Что же?» — она не смогла спрятать улыбку. «Значит, вы еще более ценное знакомство, чем я считала, раз столь щедро делитесь славой. Нет-нет, не убеждайте меня, я вполне осознаю и оцениваю таланты моей дочери. Не только как мать, растившая это дитя, но и как колдунья, способная оценить силу и дар другой колдуньи». «Я не говорила ему о твоем даре», — произнесла Ида. Как-то не было случая. Сразу поняла это, дорогая, оценив его пожелание мне доброго здравия. Неведение простительно, Раус. Альбертина увидела, что я приподнял брови, не понимая, о чем речь, и избавила от одеяла правую руку. Только воспитание, вбиваемое с детства в людей, подобных мне, а еще долгие путешествия по Илу, заставили мое лицо остаться бесстрастным, когда я изучал ее предплечье, запястье и пальцы. Они были из аметиста, фиолетового кварца, прозрачные и невероятно красивые, когда грани ловили свет, а еще живые. Разумеется, живые. Пальцы, теперь не очень-то человеческие, созданные из тяжей кристаллов, прекрасно шевелились, обладая завораживающей грацией. «Не могу понять вашу реакцию, Раус. Теперь ее рука лежала рядом со здоровой, уже не скрываясь. Какие чувства у вас сейчас?» «Сострадание, Ритесса. Оно меня утомило много лет назад. И что-то еще?» Я помедлил. «Удивление. Колдуны аметистовой ветви редко доживают до 30. Простите, это довольно бестактно. Рут благоволит ко мне. 30 давно миновали, а я еще жива. И надеюсь, так продолжится и впредь». «Я тоже, Альбертина». «Но, скажу честно, жаль, что мы, отправляясь в школу ветвей и пробуждая свой дар касанием к руне и солнце свету, не знаем, какую ветвь нам уготовано получить, исключая россов, разумеется. Иначе я бы 10 раз подумала, прежде чем ставить своей целью дорогу колдовства. Я разговаривала об этом с Идой, когда в ней тоже нашли способности, и она собиралась начать учебу. Риск получить такую же ветвь, как у меня, был довольно велик». Ида смотрела прямо. «Это не остановило тебя, не остановило и меня, и твои страхи не оправдались. Разум приходит с возрастом, только тогда начинаешь жалеть об упущенных возможностях. А когда я была как ты, меня тоже никто бы не отговорил. Вполне помню себя и понимаю тебя. Но была обязана попытаться предупредить любимую дочь об опасности». Я кашлянул в кулак, прерывая этот, как видно, бесконечный старый спор о рисках призвания. «Простите, я, как и любой обыватель, не связанный с колдовством, знаю лишь примерные особенности аметиста. То, что вы можете забирать жизнь у живых существ, их силу, оставляя ее себе или передавая другим. И то, что чем чаще колдун использует свой дар, тем сильнее и быстрее откат в виде кристаллизации тканей. Обычно, когда приходит смерть, у колдунов и колдуней поражены пальцы или ладонь». Мой вопрос повис в воздухе. Точнее, я просто не решился его задать. По всем расчетам, мать Иды уже давно должна быть мертва, потому что повреждений у нее намного больше, чем просто пальцы и ладонь. А она все еще жива. «В вас говорит любопытство исследователя Ила, Раус». Она ничуть не смутилась. «В колдовстве есть правила, но исключений в них не меньше. Мы до сих пор не знаем всех секретов волшебства. И я тому примером. Потому что половина моего тела – аметист. И поражен даже позвоночник, не говоря о ногах. Я не чувствую ничего ниже груди, не могу двигаться, навечно прикована к кровати или креслу, когда меня переносят на нем в другую комнату». «Сочувствую, Ритесса». Она мягко улыбнулась. «Вижу по вашим глазам, что вы сделали правильный вывод. Да, все так. В молодости я без всякого намека на самосохранение использовала дар, без сожаления растворяя руны и опустошая солнце светы. Но смогла разгадать секрет и найти тот баланс, что позволяет мне использовать особенности аметистовой ветви, принося себе не только вред, но и пользу. Матушка говорит о том, что она научилась выживать», пояснила Ида. «Скорее обманывать смерть», усмехнулась Альбертина. «Но проще показать». Она потянулась к табакерке на прикроватной тумбочке, открыла крышку, достала оттуда порядком оплавленную руну, сунула под язык. Ее глаза на мгновение полыхнули фиолетовым, пожрав зрачки и радужку. Я почувствовал на коже легкое дыхание, словно кто-то подкрался сзади и дунул мне в шею. Мотыльки, кружащиеся вокруг каштановых ламп, со стуком просыпались на пол аметистовыми фигурками, драгоценными, но безжизненными. «Впечатляет», — признался я. «А что делать зимой, когда из сада не летят эти ребята?» Альбертина отдала руну компаньонке. Аденка протерла ее салфеткой, убрала обратно в табакерку, сказала за госпожу. «Есть сверчки. Сверчки из аметиста тоже выглядят красиво, Риттер». «А сколько сил даст человек, Ритесса?» Вопрос был закономерен, хотя и несколько бестактен, но раз уж у нас столь откровенный разговор, я позволил его себе. «Много». Она и глазом не моргнула. «Но заберет столько, что не стоит и пробовать. С людьми я не связывалась со времен походов в Ил». Ида поделилась со мной. «Сразу после школы ветвей она стала работать не только для дома, но и для государства. Вместе с родителями Авельслябина ходила через шельф. Я выросла на ее историях об Иле». «Многих привлекает Ил», — согласился я. Альбертина шевельнула заискрившимися пальцами. «Признаюсь вам, что Ил меня никогда не привлекал. Но порой юность идет рука об руку с глупостью, а я была достаточно глупа, чтобы теперь это признать. В какой-то миг меня настигло очарование птицами. Хм, вы не удивлены и не возмущены? Тем лучше. Я в какой-то момент своей жизни просто жаждала встретить одно из этих существ. Увидеть, понять, познать, научиться. Уж сама не знаю чему». Звучало горько. «Поэтому я стремилась в Ил, искала любой повод там оказаться, а где, как вы понимаете, Ил, там угроза жизни, и мне приходилось...» Женщина подняла полупрозрачную руку к глазам, глядя сквозь нее на меня и Иду. Без слов понятно, к чему ее привела аметистовая ветвь. «Полагаю, вы были в курсе цены, Альбертина?» «За мечты следовало платить, это я знала уже тогда». А 30 лет, стандартный срок жизни для моей ветви, казались довольно далекой перспективой, так что я проявляла, скажем так, беспечность. Слово она произнесла по слогам, словно проверяя, подходит ли оно к ее случаю. Ваш отец неоднократно предупреждал меня о последствиях тех решений, что я принимала. Я моргнул, осознавая. Не знал, что вы были знакомы. Он был старше, но поверил в меня и брал к себе в отряд во время нескольких походов в Ил. Еще до моего замужества. Вместе мы исследовали излученные желтые реки и дремлющие кратеры. Ваш отец, как и я, был одержим поиском. Я искала птиц, он же следы вашего легендарного предка. Забавно, что эти поиски привели к смерти каждого из нас. Пусть моя пока и отсрочена. Нас всех ждет дорога крут. В голосе Иды чувствовалась печаль. Хотя, наверное, это слабое утешение. Альбертина тряхнула головой и сказала веселым тоном. «Мои манеры сегодня просто отвратительны, Раус. Умоляю, простите. Я хотела побольше узнать о вас, а в итоге погрузилась в темную сторону магии, болезни и смерти. Когда мой муж проведает об этом, то заклеймит ужасной хозяйкой». «Полноте, Ритесса. Я сам проявил назойливое любопытство к вашей грани колдовства. Надеюсь, наша беседа не причинила вам неудобств». «Отнюдь. Я пригласила вас зайти не только, чтобы поблагодарить за спасение моего ребенка. Конечно же, мне было интересно встретиться с сыном Аберхта и внуком Фрок, хотя о ней я знаю только из рассказов Иды. Лично мы не знакомы. Потомки самого когтеточки среди нас. Это ли не удивительное чудо? Я немного боготворю его. Он стольких людей вдохновил на изменения. Хотя моя дочь со мной не согласна. Вчера мы спорили о нем несколько часов». Я хлебнул остывшего чаю. «Как интересно. Похоже, все думают о моем предке куда больше и чаще, чем я сам». «Немного слукавил, конечно же, друзья мои. Из-за птицееда и прочего в последнее время я думаю о великом колдуне довольно часто». «Моя матушка считает, в нем жила искра, вдохновляющая людей на великие свершения. И все остальное неважно, это можно отбросить, словно незначительное, необязательное. Забыть и растоптать. Идти дальше, держа на ладони эту искру, освещая путь и не оглядываясь назад. На трупы, кровь и грязь, что осталось в его следах». Голос Уиды стал хриплым, словно она волновалась или даже... Нет, словно она переживала о том, что происходило когда-то. «Я же остаюсь при мнении. Искра великих свершений, действительно великих, всегда, какой бы дорогой ты ни пошел, приводит ко злу. Простому, большому, бесконечному злу, которое так сильно сливается со всем этим светом, что его не отмоешь никакой водой и никаким мылом. Остается лишь повыше поднять ладонь с искрой и смотреть на свет, пока не станет больно глазам. Лишь бы не оборачиваться назад. Хотя бы для того, чтобы не сойти с ума». Альбертина вздохнула с терпеливой покорностью матери. «Ты молода и судишь слишком резко. Я оцениваю его подвиги, его силу воли, храбрость, удачу, то, что он бросил перчатку самим птицам, принес нам солнце светы, научил нынешней магии всех, кто готов был учиться. Мы сбросили гнет рабства, но цена обретенной свободы оказалась ужасна. Тогда она была ужасающая, сейчас же просто ужасна. Тысячи погибших, гражданская война, освоение Ила, появление светозарных. Он не герой, Он просто человек, который совершил множество ошибок и принес бед не меньше, чем благ. Нельзя оставить лишь одну грань для истории, только доброту, скрыв зло. Я сужу только об этом, матушка». Альбертина перевела взгляд на меня. «Рассудите вы, Раус, кто из нас прав?» «Вы хозяйка, как я смею с вами спорить, Ритесса?» Рассмеялся я, поднимая обе руки в жесте мира. «И не надо, я вижу, что вы на стороне Иды. Это свойственно молодости идти рука об руку друг с другом». Улыбка у нее вышла понимающей. «Времена меняют традиции и отношение к вещам, которые казались незыблемыми прежним поколением. Моя бабка считала когтеточку богом, моя же дочь считает его лишь человеком, допустившим множество ошибок. А я, наверное, застряла где-то посередине и не смогла передать традицию поклонения праху дальше. Ну и совы с ним. Позволю себе сказать, матушка, что речь идет о выживании. Выживании человечества перед опасностью гнезда. Не в нашей традиции передавать старый прах следующему поколению. С мертвых можно взять немного, если ты не лорд кладбищ. А в традиции у нас передавать знания. Тот самый огонь познания, что принесла нам одноликая из хаоса, вложив в наши руки. И, как я вижу, с этим Вайора есть проблемы. Пламя тускнеет и начинает греть не всех. Некоторые так вообще от него отворачиваются и предпочитают смотреть во мрак. Сегодня ты необычно образна, девочка моя, и дерзко. Мне нравится. Но знания всегда исчезают, ибо время — беспощадный едок. Зачем далеко ходить для примера? Ответьте на простой вопрос, Раус. Почему Штефана Хонишблума прозвали когтеточкой? Хм, я потер подбородок. Единой версии не существует. Я именно об этом. Версии. Только послушайте. Мы забыли, почему у него прозвище, которое так порой веселит Россов. А ведь была причина. Одна единственная, о которой мы просто успели позабыть. Откинули за ненужностью, и она затерялась в веках. Думали, что всегда будем помнить, а теперь... Аметистовые пальцы мелодично щелкнули друг об друга. «Забыли?» «Вы совершенно правы, Ритесса. Кто-то говорит, что он был в услужении у птиц, рабом и точил им когти. Кто-то считает, что это именно птицы однажды так исполосовали его когтями, что прозвище ему дали в насмешку. У военных в моде теория, будто свои первые полки, которые вели те, кто потом стал светозарными, когтеточка назвал когтями». И уж этих-то солдат, храбрых людей, он заточил в боях так, что они били птиц на полях сражений. Философы же из университета расскажут об образности прозвища, и под когтями следует полагать весь род человеческий, ставший из рабского ослиного копыта острым кошачьим когтем. И таких версий наберется десятка три. Я подумал, что меня можно назвать довольно тупым парнем, который имеет возможность раз в 10 лет общаться с современником когтеточки, но ни разу не помыслил задать Морхельн Кригеру вопрос, отчего его ближайший друг носил столь смешное прозвище. До сегодняшней минуты мне это было абсолютно неинтересно, дери меня, совы. «Так что да, вы говорите разумные вещи, Альбертина», — продолжил я. «Знания со временем исчезают, но не все, только ненужные». От истины, почему так назвали моего предка, не изменится мир, ибо она не важна. Другие же знания хранят и приумножают, потому что знания правят человечеством. Ида улыбнулась, а ее мать покачала головой. «Вы безнадежный романтик, Раус. Мне это по сердцу. Сразу видно, что вы не испорчены высшим светом Аюра. Но человечеством никогда не правили знания, ибо они лишь бриз, что исчезает и появляется в головах меньшинства». «Тогда что же управляет всеми нами, Ритесса?» «Даже моя милая упрямая спорщица в курсе. Скажи ему». Ида ответила не очень-то охотно, но уверенно. «Страх и любовь, Раус. Вот две силы Вайуре, да и вообще в мире, которые управляют и подчиняют. Я бы добавила «поверь кобальтовой колдунье», но это слишком грустная шутка». Я подумал над ее словами немного и попросил. «Очень интересно послушать. Расскажи». «Все просто. Большинство людей считают, что править с помощью страха куда эффективнее, чем любовью, потому что получаешь более яркий эффект и более быстрый, а также легко предсказуемый. Причини боль, напугай, убей, разори». Ида помрачнела. «Сразу видишь результат. Люди, правящие другими с помощью страха, не верят в любовь. Она кажется им ненадежной, непредсказуемым мерилом. Ведь совершенно непонятно, как поведет себя человек. Пойдет ли он в этой любви до конца? Насколько сильное чувство любви у него? Насколько оно надолго? А при страхе у человека нет выбора. Он должен делать то, что ему скажут, иначе будет уничтожен. Я много думала об этом. Суть того, чтобы править любовью, в том, что все, на кого ты опираешься в своей власти, должны быть равными тебе, и такими же сильными, и свободными в выборе. А у тебя должно быть достаточно сил, чтобы не сомневаться в их любви, и никогда не делать их ниже себя. Понимаю, куда ты ведешь. При управлении страхом тот, кто главный, выбирает более слабых, а затем ставит их рядом с собой, чтобы всегда быть выше всех, чтобы, имея силу, казаться лучше, важнее, ценнее остальных. В ее глазах было нечто древнее, словно пробудился дракон, который спал веками, уже не надеясь услышать то, что я сейчас сказал. «Правильно. И в итоге страх пожирает того, кто его породил, и уничтожает того, кто на него опирается. Рано или поздно это случается, Раус. Все разваливается, как случилось у когтеточки». «Мы этого не знаем», — погрозила пальцем Альбертина. «Домыслы, девочка моя». Ида вздохнула и поникла головой. «Любовь должна побеждать и боль, и силу, матушка. Просто это очень долгий и очень редкий процесс». «Хороший девиз. Можешь взять его, если вдруг когда-нибудь задумаешь основать новый великий дом». В голосе хозяйки слышалось отнюдь не ехидство, а ласка. «А у вас, Раус, есть девиз?» «Каждый день новый, Ритесса. Сегодня я предпочту сказать, что следует не перекрывать свет другим людям. Тогда в нашем мире будет куда больше гармонии». Она улыбнулась. «Ну что же, Риттер Люнгенкраут, сообщаю вам, что мой дом открыт для вас. Столь интересно я не беседовала с гостями по меньшей мере с начала года. Еще чаю?» «Надеюсь, она тебя не утомила. У нее мало осталось развлечений в жизни. Лишь разговоры и книги». Было за полночь. Ида провожала меня к воротам по тенистой ночной дорожке парка, где меня уже ждал экипаж. «Отнюдь. Вечер вышел великолепным. Я ожидал худшего». «Вот как?» Она скосила на меня глаза с насмешкой. «Твой знаменитый предок, наверное, был таким же. Не любил веселиться». «Ему уж, полагаю, точно было не до веселья», — хмыкнул я. Смех. «Я не знала, что мать была знакома с твоим отцом. Иначе еще бы Вилли поняла, кто ты». «У всех есть тайны и прошлое. Я тоже не знал. Дай мне совет, пожалуйста, как эксперт в очаровании». «Прости». Она даже с шага сбилась. «Кобальтовая колдунья — это та, у кого я могу попросить совета», — с совершенно серьезной миной ответил я ей. Ида поняла, что я не склонен шутить, чуть прищурилась. «Ну хорошо, удиви меня». «Несколько недель назад я встретил Вилли Суани». «Я помню». «Нет, другую Суани, не кровохлеба». «Что? Раус, если это шутка...» «Увы». Несколько секунд она переваривала информацию. «Давай-ка сначала». «История долгая. У меня вся ночь свободна. Вернемся в дом». «Нет», — отказался я. «Об этом больше никто не должен знать. Я доверяю только тебе». «Хорошо, тогда едем в мою квартиру». «Что ты так смотришь? Я колдунья, у нас свои правила жизни и светские нормы, а Юра выходцем школы ветвей не указ. Могу жить, где хочу. Там все расскажешь». «Но вопрос я задам сейчас, если позволишь. Он мучит меня уже столько дней». «Хорошо». «Суани сказала, что на мне метка осеннего костра. На губах». Брови Иды поднялись очень высоко. «При чем тут осенний костер, Раус? Не пугай меня». Тут следовало рассказать еще и о несчастном ботанике, и кошмаре, и поцелуе. Я пока сократил это до... «Так сказала Суани, и я подумал, что если это правда, то костер — кобальтовая ветвь. И ты тоже. Возможно, увидишь то, что во мне не разглядели ребята на допросах». Ида, хмурясь, взяла меня за подбородок. Пальцы были теплыми, как тогда в Андерите, среди иния, холода и начавшегося хаоса. Повернула мою голову сперва в одну сторону, затем в другую. Еще сильнее прищурила глаза, приблизилась, обожгла дыханием, чуть отпрянула. «Нет никакой метки. Я ничего такого не вижу. Но для твоего спокойствия, чтобы ты не волновался, поставлю свою метку, если ты не против. Чтобы осенний костер знала, чей ты на самом деле». Ее поцелуй был прекрасен. Куда лучше, чем в кошмарах, где мы с ней были под взором сытого птаха. И даже лучше, чем у Светозарной. Глава 8. Время, завтрак и монета. Утренний свет по векам, гомон оживленной улицы за окном, волнующийся от слабого ветерка лавандовые занавески. Горячая кожа бедра под моей рукой, ее волосы, пахнущие магнолией у меня на лице, дыхание глубокое, ровное. Солнечный зайчик на потолке медленно перемещался вглубь комнаты под мерное тиканье настенных часов и пляску медного маятника. Течение времени неспешное, но совершенно неукротимое. Ее сердце билось в унисон с часами. Затем, когда ветер отодвинул занавеску и полоска света приветливо лизнула ее лицо, длинные ресницы затрепетали. Она проснулась, с минуту лежала неподвижно, пристально рассматривая меня пытливыми глазами. «Люблю часы». «Да?» — удивился я. Она положила голову мне на плечо. «Удивительно сложный механизм. Только подумай, 500 лет, в годы расцвета магии о нем никто не знал. Точность определения времени теперь не сравнится с прошлым. Часы прекрасны. Они неумолимо считают секунды, не зная к нам никакой жалости. К нам и к истории. Точно непреклонный судья, оглашающий приговор. Меня завораживает их тиканье, ибо нет ничего более правдивого, чем время». «Возможно, ты и права». «Но? Ты ведь хотел сказать «но». «Время, может, и правдиво, однако оно, как рассеянный старик, часто забывает прошлое, стирает его. А вот часы неправдивы, они нередко лгут, иногда торопятся, иногда отстают и требуют большого внимания к себе, а также проверки часовщиком. Но я тоже люблю слушать их ход и бой, есть в этом что-то очень величественное». «Пожалуй», — согласилась Ида. «В мире нет ничего идеального, но разве что кроме тебя». «Ты явно желаешь заставить меня краснеть». «Не уверена, что ты умеешь. Когда я увидела тебя в первый раз, то довольно сильно ошиблась». «В чем?» — полюбопытствовал я. «Ты лучше, чем кажешься на первый взгляд. И даже на второй». «О, это моя величайшая способность. Я проснулся настолько, чтобы вспомнить об иронии». «Ты говорила во сне». «Надеюсь, только учтивые слова и никаких ругательств». Я ощутил в ее бархатистом голосе веселье. «Не знаю, ты разговаривала на квелла, а я его не понимаю». «Всегда любила этот язык, хотя изъясняюсь на нем точно башмачник, по словам моего преподавателя из школы ветвей. Им интересно мыслить, он сложный. Иногда мне снятся слова мертвого языка». «Не такой уж он и мертвый. Мой друг свободно ведет беседы на нем и читает. Я вспомнил Амбруаза и учит Элфи. Довольно большой пласт старых книг написан на квелла». «Эти знания не лишние для аристократки. Раньше квелла был куда популярнее». «Это универсальный язык колдунов и колдуний». «Еще раньше язык, на котором говорила Рут, придя сюда. Во времена восстания когтеточки на нем говорили свободно». «Конечно. Все светозарные, их прихвостни, храбрые люди, и целый Аюра когда-то общался на этом наречии. А потом то самое время, о котором мы только что вели беседу, вытеснило ставший ненужным язык из истории». «Скорее он устарел, но...» Она певуче произнесла несколько фраз и перевела. «Все еще живет в сердцах тех, кто использует руны». «Если ты говоришь как сапожник, интересно, как на нем говорили бы королевы». «Остается только гадать». Ида перевернулась на спину. «Вчера мы... прервались... И я не успела сказать свои выводы насчет услышанного. По поводу метки светозарной. Нас никогда не учили такому заклинанию. Я не знаю и не слышала ни о чем подобном. Допускаю, что это возможно. Очень сомневаюсь, что она могла дотянуться до тебя через мысли, как это странно звучит, уже мертвого на тот момент ботаника, через видение личинки. Но опять же допускаю такую вероятность, потому что личинки — это совершенно неизведанные создания, малопонятные, как и Ил. Полагаю, никто из колдунов Вайура ничего не скажет тебе ни о чем подобном. И если такой знак существует, то не снимет его». Шум крыльев. Какая-то птица, наверное, голубь, села на подоконник. Мы услышали цоканье коготков по металлу. На волнующейся занавеске появилась гротескная увеличенная тень. «И что ты предлагаешь?» Ида посмотрела мне в лицо. «Жить? И ждать, к чему все придет? Особенно, если мы бессильны повлиять на ситуацию. Если осенний костер нагрянет за тобой, обещаю, что буду рядом». «Не хочу. Я уже потерял Аделию при встрече со Светозарным. Достаточно смертей. Более чем достаточно». Ларченко вдул чай с лимоном из высокого граненого стакана и закусывал кренделем с маком. Точнее, у россов этот крендель назывался бубликом и был довольно популярной выпечкой в той же Талице, но сейчас не об этом. Вчера никакого Ларченкова здесь не было, а теперь он появился точно с сова из дупла и выглядел довольно... довольным, словно это он спускался из покоев Ритессы, а не я. Великан ткнул пальцем на чайник, произнеся вопросительно. «М?» Я счел, что он предлагает...